Глава 69. Принесли фрукты. Кувшины оказались пустыми. Ничего, до вечера продержимся, а там свобода. Пока монарх вкушал, мы отошли к окну и по пунктам прошлись по моему плану. Сразу посыпались возражения в духе «у нас не получится». «Предложите свой вариант», — резонно сказала я. «Понятное дело, критиковать мы все первые, а вы по делу выскажитесь. Времени у нас половина дня, не больше, но других вариантов спасения Его Величества не находилось». «Мне надо опорожниться», — прервал наше рассуждение король. Мы, не сговариваясь, уставились на него, как баран на новые ворота. «Принесите мне горшок, усадите», — нисколько не смущаясь, сердито приказал Его Величество. «Да он издевается. Ему грозит смерть, а он со своими имперскими замашками. Но ничего не поделаешь. Если человека с рождения приучали к одним и тем же правилам, то мы за пару часов его не отучим». Поэтому один из монахов уточнил, где сие находится, и ушел в соседнюю дверь. А вернулся с пузатым горшком, накрытым крышкой. Монарх слез с кровати и встал рядом с горшком, требовательно глядя на нас. «Ну, чего стоите? Помогайте мне!» На этом я вышла. Пусть Его Величество не стесняется меня, но я-то его стесняюсь. Когда меня окликнули, зашла обратно. Монарх вернулся на постель и с интересом ждал продолжения. «Ну что, пойдем мне волосы обрезать и искать подходящую рубаху?» У меня была и своя, нательная, но в ней я ощущала себя будто голышом. Поэтому накину сверху еще и королевскую. Когда еще такой шанс выпадет? «Рубахи там!» — с готовностью показал рукой король на дверь, из которой недавно выносили горшок. «Благодарю вас, Ваше Величество!» Я слегка поклонилась в ответ. «И мне возьмите, переоденусь». Ну что сказать, соседняя комната, а скорее большая кладовка, была заполнена рубахами и нижними штанами разной степени чистоты. Не хватало еще мне рыться в грязном белье короля. Фу, как противно. Окинув взглядом разложенное исподнее, я выбрала комплект для монарха и себя. Осмотрела с разных сторон. Не совсем новое, но хоть чистое. И, вернувшись, положила один комплект на кровать. «А кто переодевать меня будет?» Монахи вызвались помочь, а мы пошли в кабинет короля, чтобы найти ножницы или нож и обрезать мне волосы. Волда вызвался с нами. «Я готов его прибить», — сквозь зубы отозвался Адлар. «В нем наше спасение и ваша с Волда свобода». И я высказала свое предположение, что Его Величество так приучен, не умеет по-другому, не знает, что делать. «Рубаху надеть не умеет», — горячился Адлар. «Я читала, что такое весьма распространено, потерпи, недолго осталось». Вот уже и сумерки сгущаются. Я показала на узкую створку окна, за которой день переходил в ночь. «Точно резать? Или, может, завернуть как-нибудь?» Мы втроем стояли в королевском кабинете. Адлар держал в одной руке мои волосы, во второй нож. «Режь, я не кукла, отрастут. У меня тонкие черты лица. Вдруг кто заподозрит неладное?» И Адлар, собрав мои волосы в кулак, одним сильным движением их обрезал. Я покрутила головой. Сразу стало легко и свободно. Укороченные волосы веером опустились на плечи. Так-то лучше будет. «Выйдите, я переоденусь, и начнем кровь добывать». «Может, без тебя обойдемся? Мы с Волда свою отдадим». «От большой кровопотери голова может кружиться, а вы нужны здоровые, поэтому нет. К тому же я сама и предложила этот вариант, поэтому буду лично участвовать». Мы захватили глубокую серебряную тарелку из столовой и вернулись в покои короля. Он сидел на кровати, подвернув под себя по-детски ноги, и рассматривал сутану, что лежала у него на коленях. «Колючая. Может, под нее что-нибудь надеть?» — вслух рассуждал он. «Вон, у тебя еще что-то надето?» — он указал на отца Клауса. «Нам так положено», — смущенно ответил тот. Видимо, не часто приходилось обсуждать свою одежду с королем. Скорее, никогда. «Скоро выдвигаемся. Все готовы. Ваше Величество, ни при каких обстоятельствах не подавайте голос. Уж больно он у вас узнаваем для придворных». Адлар проводил наставление. «Я вас услышал». Отмахнулся монарх и подозрительно уставился на блюдо в руках Адлара и нож. Мой жених, ах, как это звучит, первым полоснул себе по руке и подставил блюдо, куда стала стекать кровь. Затем нож перешел Волда, а я опять не смогла. И Адлар сделал глубокий надрез на моей ладони. И мы втроем стояли и держали руки над чашей. «Выглядит, будто вы приносите мне клятву верности на крови», после долгого молчания заметил король. «Так оно и есть, Ваше Величество». Я не упустила момент напомнить, что мы загоняем его в долги. «Вот выберусь, первым делом издам указ, чтобы сняли с вас все обвинения». «Не может быть, дождались. Вымучили, кровью заплатили за свободу». Мы тут же рассыпались в благодарностях, а я воспользовалась моментом и задала вопрос, который меня сильно волновал. «Ваше Величество, я уверена, что Всевышний поможет, и мы спасем вас. А дальше как вы будете подавлять бунт? Неизвестно же, кто перешел на сторону заговорщиков. Ну, правда, одно дело – спасти ему жизнь, и другое – вернуть законную власть. Я уже все продумал. Это не первый переворот в истории королевства, и я много читал про это, когда взошел на престол. У каждого неудачного захвата власти есть свои ошибки. Я их изучил и рассчитываю победить с помощью этих знаний. Ты посмотри-ка, а король не дурак. Ну, кому придет в голову изучать заговоры? А этот не пожалел времени. Может, и вправду с храмовниками и своими знаниями устоит. Очень бы хотелось.